Так, использование процесса. Данный процесс предназначен для того, чтобы помочь ведомому лучше осознать виртуальный образ собственного тела и в какой-то степени овладеть тем, что я называю пространство тела. Потом вы видите, что во многих методиках, которые я буду давать, там такая команда используется «почувствуй свое тело». И часто люди, они, ну, кому-то, для кого-то это очевидно, что нужно сделать, для кого-то вообще не очевидно. Что это «почувствуй свое тело»? Ну, как бы, вот оно, как бы, да? Вот, идея такая, значит, наверняка есть какой-то прототип у этого упражнения был раньше. Я вам сейчас расскажу, в каком виде оно, в конце концов, у меня сварилось и как я его рекомендую делать. Значит, ну, то есть работают два человека. Один ведомый, да, другой ведущий. Ведомого обычно ставят. Можно сидеть, но лучше, когда он стоит, потому что тогда есть доступ целиком к его телу. Я прям порисую. Вот у нас есть. Это наиболее оптимальный подход, потому что, ну, если человек лежит, то у него будет слишком много лишнего контакта, да, с поверхностями, будет трудно просто чувствовать то, что... Трудно делать то, что вы будете просить его делать. А описание, значит, такое. Ведущий действует следующим образом. Он отмечает какие-либо две точки на поверхности тела ведомого, прикасаясь к ним пальцами, да? Ну и произнося обычно «здесь» и «здесь». А у ведомого задание такое. Нужно направить внимание на эти точки, постараться почувствовать прикосновение и почувствовать, что находится между ними. Вот такая странная штука, да. А? Что, не так вы делаете? Нет, ну, вот, ну, там, их, там было много еще предварительных упражнений. То есть идея какая, да, вот, предположим, я здесь нарисовал некий пузырь, это поверхность тела. Вот, обычно эти точки отмечают на, ну, так, чтобы между ними что-то было. Да, то есть, например, я могу поставить одну точку здесь, другую вот здесь. То есть ставлю какой-нибудь другой цвет, сейчас возьму. Допустим, ну, вот рука у меня есть, как бы, да. Ставлю одну точку здесь, а другую там с той стороны. Вот между ними там какая-то. В математике это хорда называется, да, то есть какой-то отрезок. То есть я ставлю один палец, другой палец, и прошу почувствовать, что между ними находится. Ну и вы наблюдаете, я не знаю, что находится между ними на самом деле. Вот. И, собственно говоря, идея всего этого упражнения заключается в том, чтобы постараться проработать, ну, более или менее все тело. Да, то есть если у меня там есть рука, ну вот, допустим, я начинаю с кисти руки. На кисти руки понятно, тут есть некоторые ключевые точки, куда обязательно нужно поставить, да, это суставы, например, да, я могу ответить, сказать здесь и здесь, например, да. Ну, человек чувствует мои, ну, два прикосновения чувствует, да, и старается почувствовать, что он находится между ними, да. Ну, обычно человек чувствует просто некое пространство, да. И получается, что я все тело, ну, допустим, рука, пальцы я там рисовать не буду, да, я вот ее так тыц-тыц-тыц-тыц прорабатываю. Да, там, руку. Обычно прорабатываю так, там, одну руку, да, потом вторую руку. Да, там, ноги. Ноги. Ну, обычно там всякие там интимные области тела не трогают, во избежание, как говорится, да. Ну, можно там туловище поработать, да, то есть ставить точку здесь, точку здесь, точку здесь, точку здесь, там, и так далее. Точно так же прорабатывается голова. Причем голова это один из самых интересных и темных объектов, как известно, да. Потому что там точки можно ставить по-разному, чтобы голову проработать. На одном из семинаров я рассказывал эту хохму. У меня на семинаре была блондинка однажды. Она после этого упражнения говорит, странно, говорит, вот мне сейчас сделали это упражнение. У меня вот ноги, там руки, туловище, там везде что-то есть, а в голове ничего нет. Вообще ничего нет совсем. То есть мне ставят вот там раз, раз. Вот я как бы прикосновение это чувствую, а между ними там ничего нету. Пусто. Ну, вот как-то пришла. Да, причем, она, для нее это было озарение, она сразу, не сразу поняла, почему все стали ржать, как бы, да, потому что такой классический случай. Вот такая штука. В принципе, как, интересно, что есть в упражнении написано? Так, при возникновении каких-либо образов, телесных ощущений, эмоций или мыслей, задача ведомого просто проговорить, да, если я вдруг что-то там замечаю, что-то появляется, я просто их проговариваю, да. Как правило, в принципе, ничего особенного человек не чувствует. Это просто такое было в Солопраке един, это было такое упражнение настроечного характера, как бы, да. Потому что, по идее, если я вот так вот тщательно это тело, ну, тело проработал человеку, может быть, не один раз там, да, может быть, это, в общем, такая вполне. Ну, регулярно можно это делать изредка. В принципе, со временем возникает некий такой навык, когда я могу это делать мысленно сам себе, то есть просто проходить по телу мысленно, как бы, да, ощущать себя вместе с внутренним пространством своего тела. Вот. А если я делаю с человеком, то очень стандартная инструкция заключается в том, что ведомому говорят, я делаю это упражнение, очень простое, да, то есть ставлю пальчик сюда, ставлю здесь и здесь, да, говорю, почувствуй, что между ними. Ты там что-то чувствуешь, если тебе есть что сказать, выговариваешь. Если нету, просто говоришь, да, почувствовал. И мы идем дальше, как бы, да. Задача добиться того, чтобы у меня было некое вот равномерное ощущение тела, да, чтобы у меня были ноги, были руки, была голова. Вот, чтобы у меня возникло вот это самое виртуальное тело. Что такое виртуальное тело? Ну, это некая моделька тела, вот как я его ощущаю. Чтобы если я задал себе вопрос, а где сейчас находится там большой палец моей правой ноги? Ну, вот он находится, я его чувствую, вот там он находится. То есть, по идее, у человека, который своим телом нормально владеет, у него должна быть в голове адекватная карта, адекватный доступ к телу. Вот. А побочная уже штука заключается в том, что если это упражнение внимательно делать, то вы сразу же увидите, что очень много вещей начинает вылезать. Ну, вот как в примере, зачем этот пример-то про эту женщину читал, да? Он, правда, ей там конкретное задание дал, что-то там нужно было про возраст отслеживать, еще что-то, да? Здесь никакого конкретного задания нет. Просто делаешь два прикасания и просишь человека почувствовать два прикасания. Ну, то есть две точки, что между ними, и все. Но вы видите, как начинает вылезать. Я много раз видел, что там плакать человек начинает, причем объяснить даже не может, что он плачет. Не знаю, просто прет что-то откуда-то, и все непонятно откуда. Ну, такая вот штуковина. Но, в принципе, вот по опыту семинаров, действительно это упражнение занимает в одну сторону где-то минут 20, 30, может быть, максимум. Целиком тело, не одна рука, целиком тело. И в обратную сторону столько же. То есть, если это не клинический случай какой-то там, когда у человека уже конкретные какие-то проблемы, то, в общем, все это вполне прокатывает. Конечное явление заключается в следующем, что человек начинает чувствовать свое тело. Это дает доступ к более четкий доступ к ощущениям. Хотя сама по себе эта процедура может быть использована именно как процесс некий, да? То есть ты просто это делаешь, даешь человеку задание, я буду прикасаться, ты просто чувствуешь прикосновение, что между ними, и если вдруг что-то начинает появляться, ощущения, там, эмоции, мысли какие-то, просто выговаривай. Просто выговаривай, я выслушаю, дам подтверждение, будем делать дальше. Идея в том, чтобы проработать тело до такой степени, что человек более или менее комфортно воспринимал тело целиком, чтобы он мог выполнить команду «почувствуй свое тело». «Почувствуй свое тело» означает, так мысленно быстренько просканировать. Вот я, в принципе, в конце концов, за много лет разного рода разновидностей подобных вот техник, то есть я могу просто тело, за полминуты, пройтись от кончиков пальцев ног до макушки мысленно, и проверить, что сейчас в теле. Есть какие-то ощущения мне необычные или нет? Что-то здесь вот есть. А так, в принципе, нормально. Такая вот штуковина. Это позволяет, в общем. А потом уже можно эту технику форсировать и добавлять уже какие-то там конкретные вещи, там с образом работать там и так далее.